Глава 82. Дождевую воду и опресненную я хранил в ящике для припасов подальше от Ричарда Паркера в 50-литровых пластиковых мешках. Я накрепко перевязывал их бечевкой. Мешки с водой были мне дороже золота, сапфиров, рубинов и алмазов, даже если б набить их всем этим добром до краев. Я боялся за них постоянно. Самым жутким кошмаром для меня было то, что, открыв поутру ящик, я вдруг вижу, что из мешков вытекла вода, или того хуже, они все разом прохудились. Дабы предотвратить такую беду, я завернул их в одеяло, чтобы они не терлись о металлический корпус шлюпки, и старался переставлять их как можно реже, чтобы как-нибудь не повредить. Но за горловины мешков я все равно боялся. Вдруг перетрутся от бечевок, и что тогда делать? Ведь вода может испариться. Когда все было хорошо, дождь поливал потоком, и мешки наполнялись водой под завязку, а я подставлял все стаканы, ведра, канистры и пустые жестянки из-под воды, теперь я их берег как зеницу ока. Заполнял я и рвотные пакеты, затягивая их сверху крепким узлом, а если дождь долго не прекращался, я и сам превращался в емкость. Хватал в рот трубку дождезаборника и пил, пил и пил. Ричарду Паркеру я добавлял в пресную воду немного морской, чуть больше после того, как дожди прекращались, и чуть меньше, когда дождей не было вовсе. Иногда еще в самом начале он свешивал голову за борт, принюхивался к морю и начинал лакать, но быстро останавливался. И все равно нам не хватало. Недостаток пресной воды был главной постоянной нашей заботой во время всего плавания. Из того, что я добывал на пропитание, Ричарду Паркеру перепадала, скажем так, львиная доля, и тут ж выбирать не приходилось. Он мгновенно чуял, когда я вытаскивал черепаху, корифену или акулу, только успевая делиться. Думаю, по вскрытию черепашьих панцирей я побил все мировые рекорды. Рыбу шинковал прямо живьем, она еще трепыхалась. И если стал совсем неприхотлив к еде, то главным образом от нестерпимого голода, да и зевать было некогда. Порой я даже не успевал разглядеть, что поймал, мигом отправлял себе в рот или бросал Ричарду Паркеру, то всегда нетерпеливо бил лапой и фыркал, топчас на границе своей территории. Я совсем опустился. И понял это, когда однажды с болью в сердце заметил, что ем, как настоящий зверь, громко и жадно чавкая, в точности, как Ричард Паркер.